В гражданской войне, в самый драматический момент кровавой борьбы за сохранение коммунистической диктатуры, самый большой номер для обозначения армии был 16. Номера 17 никогда в истории Советского Союза не было. Появление армии с таким номером означало, что по числу общевойсковых армий Советский Союз в мирное время, не ожидая нападения извне, превзошел уровень, который был достигнут только однажды, только на короткий промежуток времени и только в ходе жесточайшей войны. Советские лидеры совершенно ясно понимали, что после создания армии с номером 17 Советский Союз перешел через невидимый никому со стороны Рубикон. Еще 2 года назад государство не могло себе позволить содержать ни одного формирования, которое можно было бы определить военным стандартом армии. Теперь их создано столько, сколько не существовало никогда раньше. Даже при всеобщей тотальной мобилизации всего населения, при полном напряжении всего экономического потенциала страны, духовных и физических сил всего общества. Советский Союз превзошел критическую степень могущества, и отныне развитие страны шло в совершенно новых условиях, с которыми не приходилось встречаться раньше. Ясно, что создание 17-й армии было государственным секретом высочайшей категории. И Сталин сделал все для того, чтобы этот секрет не был раскрыт. Ни за рубежом, ни даже внутри страны. 16-я и 17-я армии создавались так, чтобы их увидеть со стороны было почти невозможно. Вдобавок были предприняты дополнительные меры по пресечению слухов о наращивании советской военной мощи. Приказ о создании 17-й армии был подписан маршалом Советского Союза Тимошенко 21 июня 1940 года. Приказ Наркома обороны номер 4, пункт 3. А на следующий день, 22 июня, советское радио передало сообщение ТАСС. Автором сообщения, как всегда, был сам Сталин. Германский посол Шуленбург безошибочно определил автора и сразу сказал о своем открытии Молотову. Молотов не нашел нужным опровергать предположение Шуленбурга. Сталин в сообщении ТАСС использует свой любимый прием. Вначале приписывает своим противникам слова, которых они не говорили, а потом очень легко разоблачает ложь. Ходят слухи, что на литовско-германской границе сосредоточено не то 100, не то 150 советских дивизий. Это сталинская выдумка. Я проверил газеты Великобритании, Франции, Соединенных Штатов, которые Сталин разоблачает как клеветников. Ни одна газета не называет таких фантастических цифр. Приписав западной прессе то, чего она не говорила, Сталин легко опровергает эту несуществующую клевету и переходит к главному. В ответственных советских кругах считают, что распространители этих нелепых слухов преследуют специальную цель – набросить тень на советско-германские отношения. Но эти господа выдают свои затаенные желания за действительность. Они, видимо, не способны понять тот очевидный факт, что добрососедские отношения – сложившиеся между СССР и Германией в результате заключения пакта о ненападении, нельзя поколебать какими-то слухами и мелкотравчатой пропагандой. Правда, 23 июня 1940 года. В сталинском сообщении есть доля правды. Советские войска создаются не у самой границы. Сталин об этом говорит. Но он молчит о том, что в глубине страны, вдали от любопытных взглядов, создаются сверхмощные формирования, которые под прикрытием другого, тоже ложного, сообщения ТАСС однажды появятся на германской границе.